лишь один, и вы согласны на него? Я лично считаю его единственно разумным и необходимым. А кто-нибудь, кроме вас, так считает? Да, и вам предстоит с ними увидеться, вам и вашим товарищам. Завтра вы будете встречать ваших землян на планете Харис, как я встретил и подготовил вас. Вы согласны нам помочь? Согласен. Кстати, этим вы поможете и самим себе, иначе вам остается только небытие. Ночью я вышел из дома. Ночь была тихая, ясная, прохладная. Ветер уснул где-то. Океан мерно дышал. В гуще леса ухали птицы, звенели насекомые, изредка слышалось рыканье звери. Со стесненным сердцем я стоял посреди темной лужайки и смотрел в небо. Чужое небо, чужие созвездия, ни одной знакомой звезды, а луны у них совсем нет. Мне очень захотелось курить. Машинально я пошарил по карманам. Конечно, там не было ни одной папиросы. Чувство бесконечного отчаяния, одиночества пронизало меня, как ледяной ветер. Значит, земля — это земля людей. Нет людей — нет земли. Завтра я буду принимать людей. Надо спать. Согнувшись, я побрел в дом, но, не заходя, сел на ступени. «Разве уснешь?» Я вдруг подумал, каким одиноким должен был чувствовать себя, познавший землю, блуждая 400 лет по чужой планете. И каким одиноким он, наверное, чувствовал себя на родной планете, от которой он оторвался духовно, да и физически, существуя в теле человека. Бедный Семен Семенович. Где он сейчас? Спит? «Не спится, Кирилл», — услышал я голос Семена Семеновича. Он, кряхтя, опустился рядом. «Вот есть папиросы, курите. Простите, что забыл вам их дать. Вот и спички». «Вот спасибо!» Я с наслаждением закурил табачку земли. Семен Семенович глубоко вздохнул. «Я ведь тоже был приговорен к лишению себя». «Семен Семенович, за что?» Я был противник уничтожения личности. Я вступался за каждого непохожего, подлежащего уничтожению, пока меня самого чуть не постигла та же участь. Меня с трудом спасли всеобщая мать и покоривший пространство. Они сумели доказать, что я необходим как специалист по земле, теоретически познавший ее до тонкости. Они предложили отправить меня на землю для изучения ее уже в облике землянина. На это согласились, и я дважды перенес прыжок в гиперпространство. Это было очень страшно, поверьте мне. Мы умерли, исчезли на какие-то доли секунды вместе с космическим кораблем, а затем проявились вновь уже в качестве антивещества. Одушевленная антиматерия. Да, это было страшно, Кирилл. Он закрыл рукой глаза, потом устало опустил руку. И все же это было не так страшно, как в ту ночь накануне исполнения приговора, лишения себя. Я летал над заснувшим городом, поднимался за облака, где ослепительно пылали косматые звезды. Думал о том, кем я стану завтра. Целый мир, мой внутренний, духовный мир, побледнеет, завянет и съежится, засохнет и рассыплется, и меня уже не будет никогда. Тело мое останется живое и невредимое, как футляр от потерянного сокровища. Зачем оно? Крылья мои ослабли, я стал падать в пустоту. Потом я снова обрел силу, но некоторое время раздумывал, не разбиться ли мне насмерть, ведь это лучше, чем медленно угасать без души, — тихо подсказал я. «Вы это называете душой?» «Да, Я хотел сложить крылья и разбиться, но подумал,